Глава 14. «Нам необходимо добраться до мисс Рейс», — сказал Хэмилтон, когда остаток их группы прошествовал по дорожке к дому и вошел в холл. «А потом нам придется ее убить. Быстро и бесповоротно, без колебаний, как только мы сможем физически дотянуться до нее». «Она нас сама перебьет», — пробурчал Макфайв. «Не всех. Ну, может быть, большинство». «И все равно это будет лучше», — сказал Лоус. «Да», — подтвердил Хэмилтон. «Это будет куда лучше, чем сидеть тут и ждать. Этот мир должен быть уничтожен». «Кто-нибудь возражает?» — спросил Артур Сильвестр. «Нет», — сказала Марша. «Никто не возражает». «А вы, миссис Притчетт?» — спросил Хэмилтон. «Что вы скажете?» «Конечно, ее нужно усыпить», — ответила миссис Притчетт. «Это бедное создание». «Бедное?» «Ведь это мир, в котором она всегда жила, этот ужасный, безумный мир. Представьте только себе, год за годом, мир хищных чудовищ». Не отрывая взгляда от забитой досками двери в подвал, Дэвид Притчетт нервно поинтересовался. «Эта штука ведь не вылезет?» «Нет», — ответил ему Лоус, — «не вылезет. Оно останется там, внизу, пока не умрет от голода, или пока мы не уничтожим мисс Рейс». «Ну, значит, мы все согласны», — подытожил Хэмилтон. «Хотя бы что-то. В этом мире никто из нас оставаться не хочет». «Ну, хорошо», — сказала Марша. «Мы договорились насчет того, что мы хотим сделать, но как мы это сделаем?» «Хороший вопрос», — признал Артур Сильвестр. «Это будет непросто». «Но не невозможно», — сказал Хэмилтон. «Нам удалось это с вами, удалось и с Эдит Притчетт». «Но заметили ли вы, — задумчиво сказал Сильвестр, — что с каждым разом это становится все сложнее? Сейчас мы уже жалеем, что не остались в мире миссис Притчетт». «А когда мы были в ее мире, — хмуро закончил Макфайв, — мы жалели о том, что не остались и в вашем». «Что вы хотите сказать?» — безрадостно уточнил Хэмилтон. «То, что мы можем опять пожалеть, — сказал Сильвестр, — когда окажемся в следующем мире». «Следующим миром должен уже оказаться реальный», — сказал Хэмилтон. «Рано или поздно мы все же выйдем из этой гонки». «Но не обязательно сейчас», — заметила Марша. «Нас 8 человек, и мы только в третьем мире. А может, у нас еще 5 впереди». «Да, мы были в 3 мирах фантазии», — сказал Хэмилтон. «3 закрытых мирах, что ни в единой точке не соприкасаются с реальностью. Пока мы в них... Мы увязли, выхода нет. Пока что нам не везло, но, — добавил он задумчиво, — я не уверен, что все остальные живут в мирах, полностью выдуманных». Лоус понял первым. «Вот же ты, самодовольный сукин сын! Но ведь это возможно». «Вполне вероятно». «И это включает тебя тоже». «Ну уж нет, спасибо». «Ты, — сказал Хэмилтон, — невротик и циник, но еще ты реалист, и я тоже, и Марша, и Макфайв, и Дэвид Притчетт. Я считаю, что мы в шаге от того, чтобы покинуть царство фантазий». «Что вы имеете в виду, мистер Хэмилтон?» — озабоченно спросила миссис Притчетт. «Я не вполне понимаю». «Да вам и не нужно было понимать», — сказал Хэмилтон. «Это не обязательно». «Интересно», — отозвался Макфайв. «Возможно, ты прав. Я соглашусь насчет тебя, себя, Лоуса и мальчишки, но не в отношении Марши. Прошу прощения, миссис Хэмилтон». Побледнев, Марша сказала. «Ты ведь этого не забыл, да? Именно так я представляю себе мир фантазии». «Я тоже именно так», — белая от злости Марша продолжала. «И именно такие, как ты». «О чем они говорят?» — обратился Лоус к Хэмилтону. «Неважно», — нетерпеливо отмахнулся Хэмилтон. «А может, и важно. Так о чем речь-то?» Марша взглянула на мужа. «Я не боюсь вытащить это на свет. Макфай все равно уже поднял вопрос». «Нам придется поднять этот вопрос», — трезво заметил Макфай. «Он для нас жизненно важен». «Маршу обвинили в том, что она коммунист», — объяснил Хэмилтон. «Обвинение выдвинул именно Макфай. Это, безусловно, абсурд». «Это может оказаться весьма серьезным делом», — призадумался Лоус. «Я бы не хотел очутиться в таком варианте фантазии». «Ты не окажешься», — заверил его Хэмилтон. Холодная злая гримаса промелькнула на темном лице Лоуса. «Ты меня однажды уже подвел, Джек. Прости». «Да нет», — сказал Лоус. «Ты, скорее всего, был прав. Я бы долго не вытерпел запах ароматизированного мыла. Но...» — он пожал плечами. «Но вот сейчас ты чертовски неправ. Пока нам не удастся вырваться из этой заварушки...» Он запнулся. «Давай забудем прошлое и займемся тем, что сейчас перед нами. И этого более чем достаточно». «Еще только одно», — сказал Хэмилтон. «И потом, ладно, забудем». «Что же?» «Спасибо, что вытащил меня с этой лестницы». Лоус мимолетно усмехнулся. «Да не за что. Ты там внизу скрючился, весь такой маленький и грустный. Думаю, что я пошел бы вниз, даже если не нашел бы возможности выбраться назад. Там, на той ступеньке, ты был слишком крохотным. Точно не справился бы с тем, что я видел внизу». Собираясь обратно на кухню, Марша объявила. «Пойду снова поставлю кофе. Кто-нибудь хочет перекусить?» «Я бы поел», — тут же откликнулся Лоус. «Я прибыл прямо из Сан-Хосе, когда исчезла мыловаренная фабрика». «И что возникло на ее месте?» — поинтересовался Хэмилтон. Они двинулись вслед за Маршей. «Что-то, чего я так и не понял. Типа какого-то завода по выпуску инструментов. Щипцы, клещи, зажимы, вроде хирургических. Я парочку там подобрал и изучил как следует, но они ни на что толком не были похожи». «Не встречал такого?» «В реальном мире нет. Похоже, это что-то, что мисс Рейс видела лишь издалека и толком никогда в этом не разбиралась». «Пыточные инструменты», — предположил Хэмилтон. «А знаешь, да, похоже на то. Я оттуда свалил ко всем чертям, само собой, и поймал автобус в сторону Сан-Франциско». Взобравшись на маленькую стремянку, Марша открыла шкафчики над раковиной. «Как насчет консервированных персиков?» — спросила она. «Сойдет», — сказал Лоус. «Что угодно, что есть под рукой». Марша полезла в шкафчик за банкой, но та соскользнула со своего места, прокатилась вперед и с отвратительным хрустом выпала прямо на ступню женщины. Ахнув от боли, Марша отпрыгнула в сторону. Загремев, покатилась вторая банка. На секунду она зависла на краю шкафчика, а потом рухнула прямо вниз. Изогнувшись, Марша сумела выскочить из-под нее. «Закрой шкаф!» — закричал Хэмилтон, бросаясь вперед. Без всякой лестницы ему хватило роста, чтобы дотянуться до дверок шкафа и резко захлопнуть их. Изнутри послышались глухие удары тяжелых металлических банок, бьющихся в дверцы. Какое-то время звук длился, затем неохотно прекратился. «Случайность», — легкомысленно сказала миссис Притчетт. «Давай подойдем к этому разумно», — сказал Лоус. «Такие вещи случаются время от времени». «Но ведь это ненормальный мир», — заметил Артур Сильвестр. «Это мир мисс Рейс». «Если бы это случилось с мисс Рейс», — согласился Хэмилтон, «она бы не посчитала это случайностью». «Так это было намеренно?» — слабо сказала Марша, присев и растирая пострадавшую ногу. «Это банка персиков». Хэмилтон поднял банку и поднес ее к встроенному в стену консервному ключу. «Нам надо быть осторожными. С этой минуты мы подвержены несчастным случаям, мстительного характера». Откусив первый же кусочек из своей тарелки с консервированными персиками, Лоус скривился и тут же выбросил все ее содержимое в мусорное ведро. «Я понял, что ты имеешь в виду». Хэмилтон очень осторожно попробовал сам. Вместо обычного нейтрального вкуса консервированных фруктов язык обожгло едким, металлическим, тошнотворным. Он мгновенно выплюнул в раковину все, что откусил. «Кислота!» — прохрипел он, задыхаясь. «Яд!» — спокойно уточнил Лоус. «Этого тоже придется опасаться». «Возможно, нам стоит сделать переучет», — предложила миссис Притчетт. «Надо попробовать разобраться, как теперь тут все устроено». «Отличная идея», — похвалила ее Марша, поежившись. «Чтобы нас ничто не застало врасплох». Она со стоном снова надела туфли и захромала к мужу. «Все сейчас живет своей жизнью, злобной и полной ненависти, пытаясь причинить вред». На их глазах свет в гостиной тихо мигнул и погас. Гостиная погрузилась во тьму. «Ну вот», — мягко сказал Хэмилтон. «Еще одно происшествие. Перегорела лампочка. Кто-нибудь хочет пойти и поменять ее?» Не вызвался никто. «Да, так и оставим», — решил Хэмилтон. «Оно того не стоит. Завтра при дневном свете я сам этим займусь». «А что случится?» — спросила Марша. «Если они все перегорят?» «Хороший вопрос», — признал Хэмилтон. «У меня нет ответа. Но полагаю, что нам придется чертовски быстро найти свечи, независимые источники света, фонари, зажигалки». «Бедное, несчастное создание», — пробормотала Марша. «Только представьте, каждый раз, как где-то перегорает электропроводка, она сидит в темноте и ждет, что к ней вот-вот явятся монстры, и постоянно думает, что это часть продуманного заговора». «Как и мы сейчас», — кисло добавил Макфайв. «Но так оно и есть», — сказал Лоус. «Это ее мир, здесь, когда гаснет свет». В темноте гостиной зазвонил телефон. «И это тоже», — сказал Хэмилтон. «Как вы полагаете, что она думает, когда звонит телефон? Нам бы лучше заранее прикинуть, что для параноика означает телефонный звонок». «Полагаю, зависит от конкретного параноика», — ответила Марша. «В данном случае, очевидно, телефон звонит для того, чтобы выманить ее в темную комнату. Поэтому мы не пойдем туда». Они ждали. Через некоторое время звонки прекратились. Все семеро вздохнули с некоторым облегчением. «Нам, наверное, лучше оставаться тут, на кухне», — сказал Лоус, оборачиваясь. «Кухня не причинит нам вреда. Тут мило и уютно». «Своего рода крепость», — невесело сказал Хэмилтон. Когда Марша попыталась положить вторую банку персиков в холодильник, его дверь отказалась открываться. Она так и стояла, зажав банку в руке и дергая за неподатливую ручку, пока ее муж не подошел и мягко не отстранил ее. «Это просто нервное», — пробормотала она. «Скорее всего, с ним все в порядке. Он всегда немного заедал». «А кто это включил?» — спросила миссис Притчетт. На маленьком кухонном столе сердито гудел тостер. «Он горячий, как печка!» Хэмилтон подошел и попытался выкрутить термостат. После нескольких бесплодных попыток он, наконец, сдался и просто вырвал кабель. Нагревательный элемент тостера начал остывать и потух. «Чему мы можем доверять?» — в страхе спросила миссис Притчетт. «Ничему», — сказал ей Хэмилтон. «Но это же так нелепо!» — возмутилась Марша. Лоус задумчиво выдвинул ящик со столовыми приборами близ раковины. «Нам может понадобиться защита». Он начал перебирать содержимое ящика, пока не нашел то, что искал. Стальной нож для стейков с тяжелой рукоятью. Когда его пальцы сомкнулись на ноже, Хэмилтон подошел и отвел его руку назад. «Осторожней», — предупредил он. «Не забудь про ту банку персиков». «Но нам это нужно», — раздраженно бросил Лоус. Он уклонился от Хэмилтона и схватил нож. «Мне нужно что-то иметь. Ты вон со своей чертовой пушкой ходишь, торчит словно кирпич». Лишь мгновение нож спокойно лежал на ладони Лоуса. Затем целенаправленным коротким движением он развернулся, ловко нацелился и метнул себя прямо в живот чернокожему. Лоус гибко уклонился от него. Нож глубоко вонзился в деревянную панель под раковиной. С быстротой молнии Лоус взметнул ногу в тяжелом ботинке и резко ударил по рукояти ножа. С металлическим звоном рукоять отломилась, оставив лезвие торчать засевшим в панели. Там оно и осталось, безнадежно пытаясь выбраться. «Понял?» — сухо спросил Хэмилтон. На грани обморока миссис Притчетт осела на стул близ кухонного стола. «Ох, мамочки!» — пробормотала она. «Что же нам делать?» Ее голос перешел в нечленораздельный стон. «Ох!» Быстро подхватив стакан из сушилки, Марша потянулась к крану. «Я сейчас налью вам холодной воды, миссис Притчетт». Но жидкость, что полилась из крана, не была водой. Это была теплая, густая, красная кровь. «Это дом», — еле слышно сказала Марша, закрывая кран. В белой эмалированной раковине отвратительная лужа крови неохотно, подрагивая, уходила в сток. «Это сам дом, живой!» «Точно так и есть», — согласился Хэмилтон. «И мы у него внутри». «Я думаю, мы все согласны», — сказал Артур Сильвестр, «что нам придется выйти наружу. Вопрос лишь в том, сможем ли мы». Подойдя к задней двери, Хэмилтон проверил засов. Тот был прочно задвинут. Хэмилтон приложил всю свою силу, но не смог сдвинуть его с места. «Все время заедает», — сказала Марша. «Надо попробовать переднюю дверь». «Но для этого придется пройти через гостиную», — заметил Лоус. «Есть предложение получше?» «Нет», — признал Лоус. «Разве что одно. Что бы мы ни решили, это надо делать немедленно». Выстроившись цепочкой, все семеро осторожно двинулись темным холлом по направлению сгустку тьмы, который сейчас представляла собой гостиная. Хэмилтон возглавлял процессию. Осознание того, что это все-таки был его собственный дом, добавляло немного смелости. Возможно, лелеял он зыбкую надежду, ему за это будет какая-то скидка. Из затопительного раструба в холле доносился ритмичный хрип. Хэмилтон остановился, вслушиваясь. Вырывавшийся оттуда воздух был теплым, но и пахнущим. Это был не мертвый, застоявшийся воздух механического устройства, но согретое теплотой тело — дыхание живого организма. Там, в подвале, печь дышала. Воздух двигался вперед и назад, соответственно, вдохом и выдохом создания, что было домом. «Это мальчик или девочка?» — спросила Марша. «Мальчик», — ответил Макфайв. «Мисс Рейс боится мужчин». Вырывавшийся воздух остро пах сигарным дымом, пивом и мужским потом. Смесь крепких запахов, которые мисс Рейс наверняка встречала в автобусах, лифтах, ресторанах. Грубый чесночный запах мужчин среднего возраста. «Наверное, так пахнет ее бойфренд, когда дышит ей в затылок», — сказал Хэмилтон. Марша поежилась. «И вот так прийти домой и почувствовать этот запах везде вокруг себя». Скорее всего, к настоящему моменту электропроводка в доме уже превратилась в нервную систему, передающую импульсы по телу дома. Почему бы и нет? Водопроводные трубы несли его кровь, обогревательная система подавала воздух в легкие в подвале. Через окно гостиной Хэмилтон различил очертания ползучего плюща, который Марша кое-как уговорила взобраться на крышу. В ночной тьме плющ больше не был зеленым, он стал темно-коричневым. Как волосы, как густая, покрытая перхотью шевелюра бизнесмена средних лет. Побеги плюща слегка качались на ветру, зловещей дрожью осыпающей куски земли и листьев на газон под ним. Пол колыхнулся под ногами Хэмилтона. Сперва он даже не заметил этого. Лишь когда миссис Притчетт завизжала, он опознал это слабое покачивание. Он нагнулся и потрогал керамогранит пола ладонью. Плитка была теплой, как человеческая плоть. И стены тоже были теплыми, и вовсе не твердыми. Ничего общего с плотной неподатливой поверхностью, краски, бумаги, штукатурки, дерева, просто мягкая поверхность, что слегка прогибалась под его пальцами. «Ну же!» — напряженно сказал Лоус. «Пойдем!» Предельно осторожно, словно пойманные в ловушку животные, все семеро вступили во тьму гостиной. Ковер под их ногами неспокойно шевелился. Этот звук раздавался со всех сторон. Тревожный звук живого организма, колеблющегося и беспокойного, постепенно оживающего в своем раздражении. Они долго шли по темной гостиной. Со всех сторон угрюмо шевелились лампы и книги. Один раз миссис Притчетт в ужасе вскрикнула. Шнур телевизора ловко оплелся вокруг ее щиколотки. Билл Лоус быстрым рывком оборвал шнур и освободил ее ногу. За их спиной оборванный кусок бешено и бессильно бился на полу. «Мы почти дошли», — сообщил Хэмилтон едва различимым фигурам позади него. Он уже видел дверь и дверную ручку, он уже тянулся к ней. Молясь про себя, он подбирался все ближе. 3 фута, 2 фута, остался последний фут. Казалось, что он движется вверх по склону. Удивленный, он отдернул руку. Хэмилтон ощутил себя на наклонной плоскости, поднимающемся вверх куске материи, по которому он уже начал скользить вниз. Внезапно он обнаружил, что уже катится и падает. Размахивая руками, он пытался подняться. Все семеро соскользнули и полетели назад, к центру гостиной, по направлению к холлу. А холл был уже абсолютно темным, погас даже свет на кухне. Оставалось лишь слабое мерцание звезд за окнами. Крохотные светящиеся точки в невообразимой дали. «Это ковер», — сказал Билл Лоус приглушенным, неверящим шепотом. «Он слизнул нас назад!» Ковер под ними резко задрожал. Теплая и губчатая его поверхность уже начала становиться влажной. Споткнувшись, Хэмилтон столкнулся со стеной и отпрянул. Стена испускала толстый слой влаги, жадную текущую завесу ожидающей слюны. Существо, что было домом, готовилось перекусить. Пригибаясь, Хэмилтон попытался обойти ковер вдоль стены. Край ковра заметался, пытаясь схватить его, но он, потный и дрожащий, все же шел в сторону входной двери. Шаг, второй, третий, четвертый, за ним шли остальные, но не все. «Где Эдит Притчет?» «Пропала», — ответила Марша. «Скатилась обратно в холл». «В глотку», — донесся голос Лоуса. «А мы в его рту», — слабо сказал Дэвид Притчет. Теплая влажная плоть рта вздымалась и билась о Хэмилтона. Ее присутствие вызывало в нем волны отвращения. С трудом пробираясь вперед, он снова потянулся к дверной ручке, концентрируясь на маленьком шаре слабо блестящего металла. На этот раз он сумел зацепиться за него. Одним безумным рывком он распахнул дверь настежь. Силуэты позади него ахнули, когда ночь внезапно стала видимой. Звезды, улицы, темные дома на той стороне, деревья, качающиеся на порывистом ветру, и холодный свежий воздух. И это было все. Без предупреждения прямоугольник двери стал смыкаться. Он становился все меньше, сдавливаемый стенами. Осталась лишь узкая щель, словно губы. Стены сходились все ближе, закрывая, уничтожая выход. Сзади из холла за ними донеслось чесночное несвежее дыхание существа. Язык жадно задергался. По стенам потекла слюна. В сумраке позади Хэмилтона человеческие голоса завопили от ужаса и безнадежности. Игнорируя их, он изо всех сил старался просунуть ладони и руки в сужающуюся полость, что была входной дверью. Пол под ним начал подниматься, а потолок медленно и неумолимо двинулся вниз. Они сходились с абсолютной точностью. Еще секунда, и они встретятся. «Жует!» — выдохнула Марша из темноты рядом с ним. Хэмилтон рванулся, что было силы. Прижавшись плечом к сжатой двери, он толкал, бил, раздирал и рвал мягкую живую плоть. Клочья органической субстанции повисли на его руках. Ему удалось вырвать, выдолбить огромные ее куски. «Помогите мне!» — крикнул он силуэтом, копошащимся позади. Билл Лоус и Чарли Макфейв поднялись из луж слюны и начали яростно рвать то место, где была дверь. Появилось отверстие. С помощью Марша и Дэвида Притчета им удалось проделать в тканях существа округлую дыру. «Вперед!» — прорычал Хэмилтон, выталкивая жену. Марша свалилась ничком на крыльцо и перекатилась подальше. «Вы следующий!» — бросил Хэмилтон Сильвестру. Старика грубо протолкнули на ту сторону. За ним отправился Лоус, за ним Макфайв. Бросив вокруг бешеный взгляд, Хэмилтон понял, что они с Дэвидом остались вдвоем. Пол с потолком уже почти сошлись. Беспокоиться о ком-то еще не оставалось времени. «Полезай!» — буркнул он и с силой протолкнул мальчика в дрожащую дыру. Затем, изгибаясь и содрогаясь, полез туда сам. Позади, во рту существа, пол с потолком сошлись. Раздался резкий треск, когда встретились две твердые поверхности. Треск повторился еще и еще. Миссис Притчет, которая не смогла выбраться, была пережевана. Выжившие члены группы собрались на переднем дворе, на безопасном расстоянии от дома. Все молчали и лишь наблюдали, как чудовищное существо пульсирует, сжимаясь и разжимаясь. Пищеварительные процессы были в разгаре. В конце концов, движения стихли. Последняя рябь судорожной активности прошла по существу, и оно застыло. С глухим жужжанием опустились занавеси на окнах, образовав застывшие непрозрачные тени. «Оно спит», — сказала Марша отстраненно. Ни с того ни с сего Хэмилтон подумал, что же скажут мусорщики, когда придут забирать мусор. На заднем крыльце будет лежать аккуратная кучка костей, обглоданных, обсосанных, а затем выброшенных вон. Ну, может, еще несколько пуговиц и металлических крючков. «Вот и все», — сказал Лоус. Хэмилтон двинулся к машине. «Убить ее будет очень приятно», — сообщил он. «Только не автомобиль», — предупредил Лоус. «Мы не можем ему доверять!» Хэмилтон остановился, задумавшись. «Пойдем к ее дому пешком. Я попытаюсь выманить ее наружу. Если мы сможем поймать ее на улице, не заходя внутрь». «Она, скорее всего, и так на улице», — сказала Марша. Все это работает и против нее тоже. Может быть, она вообще уже мертва. Может быть, ее дом сожрал ее в тот же момент, как она вошла внутрь. «Она точно не мертва», — криво усмехнулся Лоус. «Или мы сейчас были бы не здесь». Из длинной тени у гаража выступил стройный силуэт. «Верно», — раздался спокойный бесцветный голос. Знакомый голос. «Я все еще жива». Хэмилтон вытащил пистолет из внутреннего кармана, но лишь только пальцы потянулись к предохранителю, как его посетило ужасное осознание. Он никогда в жизни не пользовался раньше этим оружием и даже никогда его не видел. В реальном мире у него не было пистолета. Тот появился только вместе с миром мисс Рейс. Пистолет был частью ее личности и существования в этой дикой патологической фантазии. «Вам удалось бежать?» — поинтересовался у мисс Рейс Билл Лоус. «У меня хватило ума не подниматься наверх», — ответила женщина. «Я разгадала ваши планы в тот самый момент, когда ступила на ковер в холле своего дома». В голосе мисс Рейс зазвучали нотки безумного триумфа. «Вы не настолько умны, как вам казалось». «Боже мой», — сказала Марша. «Но мы никогда...» «Вы ведь собираетесь попробовать убить меня, верно?» — пожелала знать мисс Рейс. «Все вы, вся ваша группа. Вы ведь уже какое-то время планируете это, так?» «Это правда», — внезапно признал Лоус. «Так оно и есть». Мисс Рейс захохотала хриплым металлическим смехом. «Я так и знала. И вы не боитесь открыться и сказать это, да?» «Мисс Рейс», — сказал Хэмилтон, — «безусловно, мы планируем убить вас, но мы не можем. В этом безумном мире нет человеческого существа, что способно причинить вам хоть какой-то вред. Это те чудовища, которых вы выдумали, что...» «Но», — перебила его мисс Рейс, — «вы ведь не человеческие существа». «Что?» — не понял Артур Сильвестр. «Да, конечно же, нет. Я сразу это поняла, как только увидела вас в тот день на Биватроне. Именно поэтому все вы и пережили падение. Это была очевидная попытка вытащить меня туда и столкнуть вниз, чтобы я погибла. Но я не погибла». Мисс Рейс улыбнулась. «У меня есть кое-какие собственные возможности». Очень медленно Хэмилтон спросил. «Но если мы не люди, то что же мы такое?» И в этот момент зашевелился Билл Лоус. Он с гулом взмыл с влажной травы и спланировал прямо к маленькой и тонкой фигурке Джоан Рейс. Развернутые крылья, пыльные и пергаментные, взмахнули один раз и зашуршали в ночном сумраке. Его прицел был абсолютно точен. Он оказался на ней до того, как она смогла пошевелиться или закричать. То, что казалось человеческим существом, на деле было многочленным хитиновым созданием, которое жужжало, дрожа и обертываясь вокруг слабо трепещущего тела мисс Рейс. Удлиненная задняя часть существа дернулась. Резким уколом оно ужалило женщину, на какое-то время задержав свой ядовитый хвост в ее теле, а затем удовлетворенная отвалилась. Один за другим впившиеся царапающие когти отпускали ее из захвата. Покачнувшись, мисс Рейс упала на четвереньки и лежала лицом вниз, парализованная, редко дыша в мокрую траву. «Она уползет!» — тут же сказал Артур Сильвестр. Бросившись вперед, он прыгнул на уменьшающееся на глазах тело и перевернул его. Быстро и умело он испустил быстро твердеющий бетон сплошной полосой вокруг костлявых бедер женщины. Оборачивая ее, он плотно замотал тело в толстую сеть из крепких нитей. Когда он закончил, продолговатое насекомое, ранее бывшее Биллом Лоусом, подхватило тело своими когтями. Придерживая слабо бьющийся кокон, оно зафиксировало его на месте, пока Сильвестр не выпустил длинную нить и не перекинул ее через ветвь дерева. Спустя мгновение полупарализованная фигура Джоан Рейс уже висела вниз головой в мешке из эластичных нитей. Со стекленевшими глазами и полуоткрытым ртом она слабо раскачивалась на ночном ветру. «Да, это должно ее удержать», — с удовольствием сказал Хэмилтон. «Я так рада, что вы оставили ее в живых», — жадно сказала Марша. «Мы сможем с ней поразвлечься, и она ничего не сможет сделать». «Но потом все равно убить», — напомнил Макфайв, — «когда мы наиграемся». «Она убила мою мать», — сказал Дэвид Притчетт высоким и звонким голосом. Никто из них не успел и пошевелиться, как он рванулся вперед, присел перед прыжком и взмыл прямо на качающийся кокон. Высунув длинную питающую трубку, он раздвинул нити кокона, разорвал на женщине платье и жадно ввинтился в ее бледную плоть. Очень скоро он глубоко проник в жидкости ее тела и спустя некоторое время отвалился от нее на траву, распухший и одурманенный, оставив за собой высушенную, обезвоженную оболочку. Эта оболочка была все еще жива, но быстро умирала. Затуманенные болью глаза невидяще смотрели вниз, на них. Джоан Рейс была без сознания. Оставалась лишь крохотная, тусклая искорка ее личности. Члены группы смотрели на нее в ожидании, осознавая, что это последние секунды ее агонии. «Она заслужила это», — неуверенно сказал Хэмилтон. Теперь, когда дело было сделано, он начал испытывать смутные сомнения. Позади него высокое шипастое насекомое, что было Биллом Лоусом, кивнуло, соглашаясь. «Безусловно, заслужила». Голос его был тонким и звенящим скрежетом. «Только взгляни, что она сделала с Эдит Притчетт». «Хорошо будет убраться из этого мира», — сказала Марша. «Обратно в наш собственный». «И в наши собственные формы», — добавил Хэмилтон, беспокойно глянув на Артура Сильвестра. «Что ты имеешь в виду?» — резко спросил Лоус. «Он не понимает», — объяснил Сильвестр, холодно усмехаясь. «Это и есть наши истинные формы, Хэмилтон. Просто раньше они не проявлялись». Он помолчал и добавил. «По крайней мере, не там, где ты мог их видеть». Лоус засмеялся хрупким нечеловеческим смехом. «Только послушай его, послушай, что он думает, Хэмилтон, ты такой смешной!» «Может быть, нам стоит взглянуть на то, что еще он думает?» — предложил Артур Сильвестр. «Да, давай понаблюдаем за ним», — согласился Лоус. «Давай подойдем поближе, чтобы увидеть, что он еще может сказать. Давай выясним, что он может сделать». С ужасом и отвращением Хэмилтон сказал. «Убейте ее, и давайте уже закончим. Вы часть ее безумия и не знаете об этом». «Интересно, как быстро он может бегать?» — вслух прикинул Артур Сильвестр, медленно приближаясь к Хэмилтону. «Держитесь подальше от меня», — предупредил Хэмилтон, потянувшись за оружием. «Да, и его жена», — сказал Сильвестр. «Давай погоняем ее тоже». «Я хочу ее», — жадно сказал Дэвид Притчетт. «Отдайте ее мне. Если хотите, можете подержать ее для меня. Можете не дать ей». Молчаливо висящая в своем коконе мисс Рейс тихо умерла, и без единого звука окружающий их мир рассыпался на случайные частицы. Ослабевший от облегчения, Хэмилтон притянул к себе неясную фигуру жены и стоял, обнимая ее. «Слава богу», — сказал он. «Мы выбрались оттуда». Марша тесно прижалась к нему. «Как нельзя более вовремя, правда?» Вокруг них кружились тени. Хэмилтон стоял в терпеливом ожидании. Впереди его ждала боль, ждала их всех на усыпанном обломками бетонном полу Биватрона. Все они были ранены. Впереди у них был период страданий и медленного выздоровления, длинные пустые дни в больнице. Но все это стоило того, более чем стоило. Тени рассеялись. Это был не Биватрон. «Все по новой», — тяжело сказал Чарли Макфайв. Он поднялся с влажного газона и стоял, цепляясь за ограду крыльца. «Но этого не может быть», — бессмысленно сказал Хэмилтон. «Ведь больше не осталось. Мы прошли их все». «Ты ошибаешься», — сказал Макфайв. «Прости, Джек, но я говорил. Я предупреждал тебя о ней, а ты не слушал». На обочине у дома Хэмилтона стоял зловещего вида черный автомобиль. Двери рывком распахнулись. С заднего сиденья выступила огромная ковыляющая фигура и быстро двинулась через темный двор к Хэмилтону. За ней виднелись здоровенные хмурые мужчины в шляпах и плащах, угрожающе державшие руки в карманах. «А вот и ты!» — вместо приветствия сказал тучный мужчина. «Окей, Хэмилтон, пошли!» Сперва Хэмилтон не узнал их. Лицо мужчины было массой рыхлой плоти, отмеченной слабым подбородком и глубоко заплывшими жиром маленькими глазками. Его пальцы, грубо сомкнувшиеся на руке Хэмилтона, были мясистыми когтями. От него несло дорогим, но испорченным одеколоном. И еще кровью. «Почему ты сегодня не явился на работу?» — пробурчал тучный мужчина. «Не жаль тебя, Джек. Я знал твоего отца». «Мы знаем все насчет пикника», — добавил один из его подручных. «Тиллингфорд», — сказал ошарашенно Хэмилтон. «Это в самом деле вы?» С мерзкой ухмылкой доктор Гай Тиллингфорд, распухший кровожадный капиталист, повернул и зашаркал обратно к своему запаркованному кадиллаку. «Прихватите его с собой», — велел он своей банде. «Мне надо возвращаться в лабораторию агентства по развитию эпидемий. У нас там есть кое-какие новые бактериальные яды, их неплохо бы испытать. Он будет хорошим подопытным».